Глава 8. Особое мастерство сюрприза – вызвать неподдельное восхищение на лице получателя. В машине, подаренной мне Артемом, все вещи были на своих старых местах, подчеркивая внимание и уважение к привычкам. Я постарался угодить не в меньшей мере. «Слушай, даже регулировка сидений и зеркал под меня!» – наслаждался Артем вождением, с удовольствием поворачивая с тесной улочки, заставленной машинами, на автостраду. Моя подколка забылась, а пейзаж вокруг сменился обзорными видами Москвы, с высоты поднятых над землей путепроводов и развязок. Столица, она очень разная. Красивая и тоскливая, богатая и бедная, в сверкании позолоты и облезшие ржавчины грунтовки. Смотря куда смотреть и откуда. Чем выше и ближе к центру, тем больше красоты. Как уже наверняка приметили хозяева сотни невероятно высоких клановых башен, видимых практически из любой точки города. Разных башен, индивидуальных в своем величии, мастерстве архитекторов и богатстве, выставленном на показ. Но все они едины в одном. Из каждой башни отчетливо виден Кремль. Далеко не такой высокий и помпезный. Можно сказать, скромный в своем облике белых стен и молодой зелени островерхих башен. Но смотрит на него с княжеских высоток пристально и очень настороженно. «Документы твои тоже переложил на положенные места. Между тем прикрыл я глаза, принимая похвалу. Руль-то какой удобный, все как в моей парадно-выездной машине. А мне говорили редкость», — продолжал Артем восторгаться, любовно проводя рукой по бежевой коже. «И герб на номерах, как у меня», — слегка задумчиво продолжил он, а затем от чего-то напрягся и откинул солнцезащитный козырек. «Максим?» «Ау!» — откликнулся я, лениво глянув, как товарищ цепко смотрит на укладку документов, подцепленных в специальный кармашек. Документов, которые он точно не брал с собой в Москву. «Ты спер мою машину», — утвердительно и как-то спокойно произнес он, отчетливо скрижетнув зубами. «Совершеннейшая неправда», — открестился я. «Чья машина?» «Твоя». «Кто за рулем?» «Ты». «Ты спер мою машину!» «Доставил к тебе в Москву», — тактично поправил я. «Да ты знать не знал, что я с тобой поеду». «Позвольте», — возмутился уже я, — «у меня было 40 минут, пока мы ехали по трассе. Ты что, считаешь, что я настолько бездарен, что не способен ничего организовать за это время? Ну, знаешь, я считал тебя другом». Скрестил я руки на груди и демонстративно отвернулся к окошку. «Да постой ты», — с досадой отозвался Артем. «Я не это хотел сказать. Стоп, ты мне зубы не заговаривай». «Ну что мне, тот красный контейнер на вертолете порожняком в Москву гонять?» — примирительно произнес я. «Зато сейчас на колесах. Ну что тебе не нравится?» «Мне не нравится, что она сейчас наверняка в угоне». «Так документы же на руках. Отзвонись, да и сними угон». «Максим!» — снова скрижетнули его зубы, но он все же не сорвался на новый вопль. «Мне очень нежелательно звонить домой». «Досадно», — потянулся я почесать затылок, но спохватился и оставил руки лежать на коленях. «И это все, что ты можешь сказать?» «Если бы ты мог позвонить домой, наверняка был бы доволен», — вздохнул я в ответ. «Команду на доставку я дал еще до посещения универмага». «На доставку», — фыркнул Артем. «Да как тебе в голову пришло такое поручить? Сохраняемой стоянки, джип на княжеских номерах». «Ой, ключи все равно в замке зажигания». «Конечно, в замке зажигания. Назови мне человека, который станет угонять княжеский джип. Хотя погодите, я же его знаю». Но говорил Артем уже без прежней ярости, скорее ворчливо. Он вообще отходчивый и при этом очень умный, так что редко злится на то, в чем видит логику и добрые пожелания. «Да, я немного виноват», — признал свой недосмотр. «Думал, ты просто сбежал из дома под шумок больших событий. Дед точно еще лет 5 власти не отпустит. Времени у тебя море». «А просто спросить», — покосился он. «Что спросить?» «Спросить», — терпеливо повторил он, — «стоит ли перевести мою машину сюда?» «Так какой же тогда будет сюрприз?» — хмыкнул я. «Максим, я в угнанной, но при этом в своей машине еду по столице под десятками камер. Где-то там уже наверняка грузится в автобусы спецназ, объявлен план перехват. Да нас заблокируют на следующем же съезде». «Главное не спорить и спокойно дать уложить себя на асфальт», поспешил я с дельным советом. «Там люди вообще без чувства юмора». Кожа на руле отчетливо скрипнула под руками Артема. «Мне кажется, ты просто нервничаешь перед университетом», заметил я мудро. Тот каменной физиономией медленно повернулся ко мне. Благо, хоть дорога впереди прямая, так бы точно влетели куда. «Ай, да ну тебя!» Расслабляя мышцы, безнадежно махнул Артем рукой, дотянулся до портфеля с документами на заднем сиденье и принялся выуживать документы, выкладывая их на торпеду над рулем. Что бы, значит, при проверке под рукой были? «Ты паспорт после 14 лет менял?» – заинтересовался я. «Нет, зачем?» – продолжал он манипуляции с бумагами. «Значит, на фотографии в паспорте скромный парень интеллигентного вида в очках, а не обретший волю и мышцы шкаф». «Не признают», — цокнул я скептически. «Ты с этими документами из разных эволюционных ступеней». Артем замер, затем взглянул на права, лежавшие на стопке бумаг сверху, и хмуро всмотрелся в улыбающуюся и худенькую физиономию. «Права мы тоже получили в 14». «Да чтоб тебя!» – произнес он с тоскливым надрывом, а затем, заприметив что-то в зеркала, уже откровенно взвыл. «Я же говорил!» Крякнув дикой уткой, позади пристроился Мерседес с полицейской расцветкой и игриво мигнул сине-красной люстрой. «Вон там остановиться можно», – с заботой подсказал я ему, указывая на кармашек после знака «место стоянки». «Молчи, просто молчи!» Категорично отозвался Артем, снижая скорость и выруливая одной рукой, другой же лихорадочно тасуя документы так, чтобы сверху был просто княжеский патент. Внешний вид и форма серебристой гербовой бумаги его светлости пережили уже два столетия без серьезных изменений, оттого и сейчас она не украшалась фотографией. Но и подделать ее было не под силу обычному жулью, так как в сути своей патент представлял собой артефакт, охотно отзывающиеся визуальными эффектами по требованию настоящего владельца, будучи в его и только в его руках. У Шуйских серебро бумаги проходило жемчужными волнами, складываясь в силуэт стремительно взлетающей чайки. Мне как-то показывали, опасаясь, что я решу проверить эффект самостоятельно и все сломаю. Возмутительное предубеждение. Занятно, что именно чайка в роду-то прирожденных медведей-оборотней. Быть может, потому что второй облик Шуйских – довольно серьезная и тщательно оберегаемая тайна. У них из-за этого и родовое оружие – пистолеты, огнестрельное оружие, а родовая стихия – огонь. Абсолютные антагонисты медвежьей природе, чтобы даже краем мысли не связали огромные следы в дремучих заповедниках княжества, с теми элегантными и солидными людьми, что обитают в родовой крепости. В общем, тайна настолько деликатная, что подшучивать над Артемом никогда не становится скучно. Понятное дело, что допустимо это только среди своих, посвященных и уже успевших на нем прокатиться. Но если без шуток, большой кровью может огласка обратиться. Никто не любит чуждого, не людского. Под искоренение коего и попутный грабеж всегда можно найти союзников. Храни их потом. Так, документы есть, руки на руле, Максим молчит, все будет в порядке. Между тем успокаивал себя княжич, останавливаясь на краю дороги. Я только фыркнул и отвернулся, но краем глаза продолжал наблюдать в центральное зеркало, как из остановившегося позади автомобиля, уже не сверкающего люстрой, с пассажирского сиденья с солидной неспешностью выбрался мужчина в возрасте, поправил мундир с богато расшитыми и звездными погонами и принял от кого-то в салоне фуражку, размещая ее на голове козырьком ровно вперед, мастерски и с изрядным опытом. Последним из салона показался продолговатый футляр орехового дерева сантиметров 40 в длину, 10 в ширину и 5 в высоту, принятый вышедшим офицером бережно двумя руками. И столь же деликатно, неспешно, он понес его к нашей машине, двигаясь со стороны водителя. Артем явно удивился, но виду не подал. Кнопкой опустил стекло рядом с собой, позволяя звукам оживленной трассы ворваться в салон. Следом пришел запах разогретого асфальта и бензина, а пары секунд позже – тонкие нотки хорошего одеколона. Из-за высоты машины взгляды Артема, все еще дисциплинированно удерживающего руки на руле и подошедшего господина, оказались на одном уровне. Седина на висках, морщины под глазами и холодный цепкий взгляд, за равнодушием которого чудилась ярость и обреченность, запрятанные настолько глубоко, что уловить их можно было, только зная, что произошло. Артем понятия не имел, оттого встретил офицера радушной улыбкой и простодушным вопросом. «Что-то случилось?» – произнес мой друг легко и спокойно, щурясь от заглянувшего в открытое окошко яркого солнца. Офицер ощутимо вздрогнул, подавившись заготовленной фразой, но довольно быстро собрался и четким выверенным движением протянул футляр Артему. «Приношу извинения, Артем Евгеньевич, за доставленные неудобства. Неизбежные в профессии накладки. Виновные будут строго наказаны. Прошу принять от всего сердца». Артем подарок принял, умудрившись не выдать обескураженности на лице и не озвучить вертящиеся на языке вопросы. «Честь имею», — резко качнул головой офицер, по-уставному повернулся через левое плечо и отправился к своей машине чуть ли не чеканя шаг. Надо сказать, следующие свои слова Артем произнес уже после того, как позади вновь замерцало синим, и ведомственное авто, потребовав себе начальственным покрякиванием место в вечно спешащем потоке, вновь вырулил на магистраль. И даже после этого события прошло не менее 5 минут. «Максим, что происходит?» – коротко выдохнул он, продолжая смотреть вперед через лобовое стекло. Футляр продолжал лежать на его коленях нераскрытым. Я изобразил пантомимой, что вообще-то мне настрого запретили что-то говорить. «Не поясничай, можешь говорить, и так?» Рубленными и строгими фразами потребовал он ответа. «Позволь выразить искреннее возмущение этим безальтернативным тоном, который накрепко связывает меня с происшедшим. Эта тенденция во всем винить именно меня раздражает еще со школы. Какая-то вечная презумпция виновности». «Но это ведь ты, да?» – не сменил тон Артем. «Я, но...» «Максим». Один из случаев, когда слово приобретает новое значение. Было имя, а стало нечто обвинительное и требующее немедленного раскаяния вместе с расшифровкой всех планов. «Ладно, твоя машина, как я уже сказал, была в контейнере». Вертолет с контейнером летел в Москву. Мои недоброжелатели задействовали свои связи в штабе ПВО столицы и посадили вертолет. Вскрыли контейнер, сорвали пломбы, а там твой джип, княжеский, то есть. «Краденый», — глухо отозвался Артем. «Ну кто ж станет красть княжеский джип? Да кому такое в голову придет?» Артем молча сложил руки на руле и уперся в них лбом. «Вот и получается, что местного генерала подставили, заставив посадить вертолет с имуществом наследника княжества Шуйских. А тот даже не аристократ. Ему твой гнев, переданный через отца, всю карьеру сломать может. Вот, разыскал нас и пришел лично приносить извинения. Так что у тебя в Москве есть первый должник», — бодро завершил я, уже со скепсисом предчувствуя, что благодарности не дождусь. «Максим, а мне он нужен?» – выпрямился товарищ и строго посмотрел на меня. «Ну, дело ведь хорошее. Не в этом году, так через пару-тройку». Артем поднял стекло, завел машину и молча вырулил на магистраль. Смотрел он вперед холодно и равнодушно, сконцентрировав все внимание на дороге. А подарок офицера так и неоткрытым отправился на заднее сиденье вместе с документами, собранными одним движением с приборной панели. «Что, даже что в футляре не посмотришь?» – осторожно поинтересовался я, заерзав от его реакции. «Нет». Я невольно покосился назад. «А можно я посмотрю?» – Нет. Тревожное ощущение и некая неустроенность, как у кота перед дверью, за которой кто-то шуршит, поселилась в душе. Я одним глазком. Артем вобрал воздух для очередного категоричного отказа, но выдохнул с некой обреченностью и отмахнулся рукой. Быстро перегнулся через кресло, приподнял крышку, мазнул взглядом по содержимому, закрыл и удовлетворенно вернулся на место. Ощущение, как будто прохладный ветер подул на зачесавшееся место. «И что там?» – полюбопытствовал все-таки Артем, пусть и прежним равнодушным тоном. Наградной кортик, выданный в честь завершения офицерских курсов. Категорически не рекомендуется терять, вещь сугубо индивидуальная и где-то даже ритуальная. «Зачем он мне?» «В том-то и дело, что незачем», – старался добавить я эмоциональности в тон, чтобы перебить его равнодушие. «Поэтому спокойно можешь вернуть его назад. Более того, с твоей стороны это будет правильно и красиво. Но так как это подарок возвращенный, то вместо него тебя попросят выбрать, что твоей душе угодно, вещь или услугу. Это обычная ситуация, когда неизвестна плата, которую затребуют, но по умолчанию согласны на любую». «Я же не для себя», произнес чуть смущенно, так и не дождавшись ответа или какой-либо реакции. И вновь тишина. «Мы же просто ехали учиться», произнес он, не выдержав, сквозь зубы. «Тебе не кажется, что просто ехать невероятно скучно? Поэтому надо манипулировать, использовать чужой герб и имущество, сталкивать лбами генералов и тревожить систему обороны столицы? У меня все точно и запланировано на несколько ходов», – уверил я его. «В конечном итоге ты главный выгодоприобретатель, без малейшего для себя риска». «А ты?» «Я в легком плюсе», – добавил я тоном скромного хорошиста. На этот раз молчание длилось несколько минут. Я уже собрался выдать что-нибудь примирительное, когда Артем вновь заговорил, тоном усталым, но с оттенком заботы. Как отчитывают тех, кто бесспорно дорог. «Скажи, почему с тобой все так сложно, а? Какие-то танки, вертолеты, контейнеры, генералы». Набрал было воздуха, чтобы отделаться шуткой, но, поразмыслив, решил, что так будет неправильно. Крепко дружили мы достаточно давно, так что теперь многое друг о друге не знаем. При этом в памяти моей Артем, он все еще прежний, будто не прошло и одного дня с момента последней встречи. И для Артема наверняка я остался там, в конце 9 класса. Забавно, но, отвечая на его вопрос, не придется искать отметку, с которой все изменилось, после которой со мной стало все так сложно. А что мне было делать тогда, 2 года назад? «Ты телефон не берешь. Федор уехал. Скучно?» — спокойно ответил я, не допуская и намека на иронию. Артем покосился, но, встретив абсолютно серьезный взгляд, задумчиво хмыкнул и надолго замолчал. Поглядывал, правда, будто ожидая улыбки или продолжения истории, но она, история, вся целиком такая и есть. Новый съезд вернул нашу машину в тесные объятия города. Тут, ближе к центру, свободной земли было отчаянно мало. Оттого теснились по обеим сторонам дороги дома. Старые и новые, древние панельки времен завершения войны, когда жилья требовалось много, дешево и быстро. Там же плечо к плечу к ним высились молодые красавцы из кирпича и гранита. Иногда казалось, будто не здания, а отцы и дети стоят плечом к плечу. И виделось в этом даже не смена поколений, а подвиг, который старики, пусть ветхие, но все еще горделиво и осанисто стоящие на мощных фундаментах, через бедность и надрыв сил, совершили для того, чтобы росли рядом молодые, богатые и счастливые. Медленно приближался центр города через традиционные пробки, куда быстрее росли цены за квадратный метр на рекламных баннерах. А Артем все молчал, обдумывая что-то свое. Университет, в общем-то, далеко не в середине города. Корпуса и общежития вынесены ближе к северо-востоку, забирая от столицы добрый 10 квадратных километров. Просто навигатор, который Артем пробудил в машине, вел нас напрямик через центр, не признавая сложности передвижения по перегруженной транспортом столице. Вернее, вел он правильно со своей точки зрения. Ведь для княжеского авто допускалась куда большая свобода по правилам дорожного движения. Те же выделенные полосы со значком А для автобусов, но Артему можно читать и для аристократов. Только вот после новости о сложном статусе машины, то ли в угоне она, то ли нет, двигался он по дороге с осторожностью пенсионера, у которого на день просрочена страховка, в багажнике тело случайно сбитого оленя, а сам он немного нетрезв в связи с поминками по Сахатому. А вокруг как бы столица страны. «И ты занялся танками?» – произнес наконец Артем недоверчиво. «А что ты мне предлагаешь делать в такой ситуации? Начать курить?» – отозвался я на его недоверие. Он только головой покачал. «Ладно, замяли», – буркнул Артем, уступая нагло влезшей из соседнего ряда Мазде. Мазда моргнула габаритами «спасибо». Потом, видимо, присмотрелась к княжеским номерам и замигала «спасибо» совсем уж отчаянно. «Ну мы едем, нет», — рыкнул товарищ и длинно бибикнул. Впереди сорвались вперед, обгоняя движение через две сплошные. «Вот же сумасшедшие», — отозвался Артем, набирая скорость, в наконец-таки приободрившемся потоке машин. Дорога стремительно расширялась, уходила витками ввысь, падала под землю, пронзая ее на протяжении доброго десятка минут. Потом вновь взметнулась на широкий мост, открывая вид на изгибы спокойной реки, к которой вплотную подступал лес. Настоящая чащоба, тут все еще почти в самом центре. А на вершине лесного склона, шедшего к реке, горделиво смотрели в небо шпили главного корпуса МГУ, цвета платины и алебастра с темно-алым кантом у карниза. Если приглядеться, виднелась и свита из университетских корпусов, невысоких, максимум в 5 этажей, окруживших главное здание. К слову, частенько перестраиваемых практически с нуля, нервные студенты, обладающие силой, в период сессии иногда срывались. «Мы будем там учиться», — спокойно произнес Артем, не сомневаясь ни мгновения. «Разумеется», — кивнул я, неотрывно глядя вперед. Дорога повернула вправо под зеленую стрелку светофора и завершилась перед бетонным блоком с крупной и убедительной схемой, как выбраться на парковку. За бетонным же блоком кипела пешеходная жизнь. По асфальту, по тротуарным дорожкам уже расхаживали сотни людей самого разного возраста. От тех, кому предстояло сегодня сдать или не сдать экзамены, с группами поддержки из друзей и родни, до праздных зевак, кому дни поступления в центральное учебное заведение год от года служили неплохим шоу. «Вот сюда поверни», — указал я на полностью заставленную восьмерку парковочных мест, ближнюю ко входу в главный корпус. «Там все занято», — отметил очевидный Артем, вытягивая шею в поисках свободного места. Гигантская, без шуток, парковочная площадка была заставлена полностью и переплетена медленно двигающимися машинами, занятыми тем же самым, что и Артем, выглядыванием тех, кто может отъехать. В цепочке гражданских машин бесшумно сверкали синими люстрами постовые автомобили, зорко пресекая через громкоговорители попытки запарковаться вторым рядом. В общем, многие, проехав всю парковку насквозь, выбирали обратный путь в город, потеряв всякую надежду. Благо еще можно было оставить железного коня у станции метро и вернуться по персональной ветке до университета. «Поверни», — добавил я просительно и мягче. «Ладно, сделаем круг», — проворчал он, выруливая и медленно двигаясь вдоль заставленных с двух сторон рядов. Неожиданно в 2 метрах от нас ожил двигатель габаритного белого микроавтобуса, и тот выехал, освобождая нам место. Отличное место, надо сказать, в 40 метрах от главного входа. От такого чуда кто-то даже выскочил из машины, надеясь занять место собственным телом. Но, углядев номера на машине Артема, с досадой остановился. «Хочешь сказать, у тебя все распланировано?» Покосившись на меня, запарковался Артем. «Смею на это надеяться», — ответил я ему улыбкой. То есть вообще все? Куда нам идти, как, к кому? Не отрывая от меня взгляда, открыл дверь со своей стороны друг. Есть такое, выбрался я из машины. Раньше ты любил неопределенность. В спокойствии и размеренности есть свои преимущества. Прищурился я на солнечный свет и повернулся. Документы не забудь. А твои где? Достал он из машины укладку бумаг. В приемной комиссии, разумеется. Ну-ну, все просчитано, все учтено, хмыкнул он. Сколько у нас еще времени? Мурлыкнул дважды брелок в руках Артема. Никогда он ее на сигнализацию не ставил, и вот. Полтора часа. Полтора часа – это до момента открытия регистрации на первый экзамен. Статус Артема позволял его там же издать, как и все остальные, которые будут позже. Но общего порядка никакой титул не менял. «Быстро мы?» – повернулся Артем в сторону площади и посмотрел с высоты роста на деловитую и чуть нервную суету абитуриентов. «Могли бы что-нибудь посмотреть интересное по пути?» «Вон, смотри», – указал я на площадь. «Самое интересное в Москве – это москвичи», – произнес я убежденно. И смотреть действительно было на что. Наверное, когда прическа может стоить со среднюю заработную плату в нашем княжестве. Так и должно получаться. Необычный вид, необычные одежды, стили, цвет волос, бижутерия, линзы в глазах. У парней. И почти то же самое, но при этом длинные, ниже колена почти до пола, летние платья у девушек с красными, синими, золотистыми и зелеными волосами, причудливыми браслетами и сверканием каменьев в ожерельях и сережках. И все они с книгами, конспектами, стоя на ступенях, на брусчатке площади, привалившись к стенам, на траве, на парапете. Ощущение возбужденного предвкушения и легкомысленной радости последним теплым дням лета. А еще флер причастности к этому могучему зданию, чтобы охватить взглядом которое, приходилось задирать голову. Да ну, и обычные есть. Увидев ту же самую картину, явно впечатлился Артем и невольно искал привычное. «Приезжие», — с гарантией в голосе отреагировал я. «Спасибо тебе, Максим. Отчего ты искренне произнес он? А? На фоне их я нормальный». Мельком и явно с довольством оглядел себя княжич. «То-то же!» «Давай хоть пройдемся», — тронув затылок, шагнул он к зданию. «Где машина стоит, запомнил?» «Так напротив парадного входа», — не понял Артем. «Мы сейчас вообще сбоку», — хмыкнул я, глядя на чудо архитектуры, обладающее удивительным визуальным эффектом, справа. «Да ну», — скептически огляделся он, и предложение лично в этом убедиться принял, как розыгрыш. Но, в общем-то, убедились, повздыхали над красотами, полюбовались девушками. В длинных платьях местные запомнил. И уже с видом бывалым повторили круг по сторонам здания. Ощущение, как будто на открытку смотрю, выдал сложные и противоречивые чувства Артем. Как не настоящее, и день такой же ясный, как на фото. Надо внутрь зайти, руками стены и перила потрогать. «Наша очередь через 20 минут подойдет», — глянул я на часы. «Вернее, нам уступят место», — уточнил я на вопросительный взгляд. «Но можно и сейчас. Ты, к слову, где жить собрался? Если тебе домой звонить нельзя, то в клановой башне, выходит, тоже нежелательно появляться». «Найду жилье», — отмахнулся Артем. «Я взрослый и самостоятельный мужчина». «У тебя шнурки развязались», — обратил я внимание на важное. «Ага, спасибо». Жестом попросил он подержать свои бумаги и опустился на корточки. «В общем, ерунда, объявление есть, деньги тоже». «Ты там только не дай себя обмануть», — уже механически посоветовал я, поймав краем глаза движение в нашу сторону. Целенаправленное, напряженное и наполненное силой. Оттого пропустить его не было никакой возможности. Резко собравшись, без труда определил и вектор движения угрозы, волноломом движущийся сквозь скопление людей у лестницы главного входа. А затем, с невероятным недоумением и искренним удивлением, узнал в быстро приближающемся силуэте человека, давным-давно невиденного, уже более 3 лет. и тем не менее забыть которого нельзя, да и совсем не хочется. «Ника?» — с удивлением и радостью признал я восстановившейся напротив рыжеволосой девушке старую знакомую. В изумрудном платье, удивительно ей шедшем, памятная знакомая виделась даже лучшей версией самой себя, которая оставалась в моей памяти. Да и сейчас, запыхавшаяся от быстрого движения, оттого румяная и с глубоким дыханием, слегка поднимающим плечи, была совершенным очарованием. Только вот взгляд ее отчего-то совсем не соответствовал кажущейся радости момента. «Так», — звонко и сухо произнесла она без малейшей улыбки, — «Самойлов». «Привет, Ника», — вновь улыбнулся я. «Ты не будешь тут учиться», — произнесла она строго и с тихой яростью. «Что?» — признаться недопонял я и упустил момент, когда Ника аккуратно и ловко перехватила бумаги из моих рук. А девушка одним невероятно сильным движением разорвала все документы напополам, после чего гордо и с вызовом подняла подбородок. «Это были его документы», — указал на шокированно стоящего рядом товарища. Артем со смятенным непониманием перевел взгляд с разорванных бумаг и патентов на Нику. «Я...» — сбилась Ника от взора княжеских очей, в которых непонимание заклубилось яростью и гневом. «Хочу еще представить, если вы успели друг друга позабыть», галантно повел я рукой в сторону товарища. «Наследный княжич Шуйский Артем Евгеньевич. А это у нас, разумеется, Еремеева Ника», улыбался я доброжелательно. «Ника, вам не составит труда передать разорванные документы об образовании и удостоверении личности их владельцу?» «Я...» «Ох, давайте я вам помогу, вот так. А теперь беги, Машенька», добавил я с искренней заботой, наблюдая, как поднимается тьма ночи охоты в глазах урожденного Шуйского. «Я... не Маша», — пробормотала Ника, одновременно вполне разумно пятясь назад. «Инстинкт самосохранения. Великая вещь». Наконец она повернулась спиной и опрометью, и явно применяя силу, рванула в сторону корпуса. «Максим!» провибрировал низким рокотом искаженный голос друга. Люди с хорошей интуицией поспешили расчистить круг в радиусе 20 метров. «Да ну, почти не провались», — успокаивал я его, вручая документы. «Вот, видишь, если совместить две половинки...» «Максим!» «Что, Максим?» — проворчал я. «Я вообще не понимаю, что происходит. Это не я». Артем крепко зажмурил глаза и глубоко вздохнул. А когда выдохнул, был прежним, старым, от которого не удаляются спешно люди и не рвут поводки, пытаясь сбежать случайно оказавшиеся на их руках декоративные собачки. «Так, твоя подруга? Я ее 3 года не видел», — честно ответил я. «Что ты ей сделал?» «Ничего», — попытался припомнить я все свои прегрешения и искренне развел руками. «Она мне жизнь спасла. Я ей отослал письмо с благодарностями и ящик мороженого. Она не приняла. Я отправил нашего общего друга, Игоря Долгорукова, с новым письмом и подарочным тортом, и все». «Точно?» «Да точно», — всплеснул я руками. «Ну, я ее еще вроде в реку столкнул». «Ах, в реку!» «Да не записываю я. И вообще, я столкнул ее до того, как она спасла мне жизнь», — воззвал я к логике. «Иногда спасают, для того, чтобы лично свернуть шею», — как-то недобро посмотрел он ниже моего подбородка. «Ящик мороженого, торт», — привел я веские аргументы этого не делать. «И не абы какой торт, а вышедший из-под рук лично главы клана и рода Юсуповых. Как говорили знающие люди, за тысячелетия подковерных интриг род достиг настоящего мастерства в создании ядов и токсинов, убивающих медленно и быстро, маскирующихся под болезнь и спящих в ожидании катализатора, наполненных силой и без малейшего ее следа. Но порою, крайне редко, побочными результатами поиска очередной отравы оказывались настоящие кулинарные шедевры, секреты приготовления которых, впрочем, охранялись столь же строго. В общем, торт Юсуповых Это квинтэссенция счастья в шоколадной глазури. У меня один такой оставался после турнира. Да и, наверное, во всем мире в тот миг он был один. И я понятия не имею, как за него можно не простить. Так, обратил Артем внимание на документы в своих руках. Вот по этой части документов я Артем, качнул он левыми обрывками бумаг с патентом наверху. Вот поэтому Шуйский. Мы обязательно что-нибудь придумаем, выдал я оптимистично и бодро. Немного прозрачного скотча, и ты снова княжеских кровей. Артем поднял на меня хмурый взгляд и покосился на часы на главной башне. Там, где до регистрации на первый вступительный экзамен оставалось 10 минут.